13:14. Вы должны умывать ноги друг другу. Вы должны умывать ноги друг другу. Эти слова принадлежат Господу, и мы хорошо знаем. И для духовно настроенной души много-много в этих коротких словах. Вы должны умывать ноги друг другу. Сейчас с вами углубимся в этот текст. Сделаем определенные выводы. И оставим после этого одно короткое слово у себя в памяти. Должны. Мы с вами должники. Должны умывать ноги друг другу. Я читаю повествование. Первая книга Царств, 25 глава. Очень маленький стих, маленький текст. И будем размышлять. И пришли слуги Давидова к Авиге и накормил, и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Давид посылает слуг, слуги приходят, передают ей вот такую вот новость, ошеломляющую новость. И она говорит: готова. Она уже готова. Друзья, что кроется за этим словом «готова»? Может быть, кто-нибудь не такой, как она, сказали бы в сердце своем: ну что ж, Давид, ты неплохой выбор сделал. Я ведь такая умная, а я такая красивая. Вот же ее характеристика в начале этой главы. Авигея, женщина, была весьма умная и красивая лицом. Наверное, слово «весьма» относится и к красивости ее. Весьма умная, весьма красивая. Но, друзья, она была еще весьма и богатая. Почему? Потому что муж у нее был очень богатый. И вот так бы в сердце кто-нибудь из нас бы сказал: да, смотри, какая я умная, красивая, богатая. Как тебе, Давид, повезло, да? Ты берешь меня в жену. Нет, друзья. Она могла подумать, конечно, что вот теперь я буду царицей. Ну что ж, царицей я готова. Нет, не царицей. Она готовила себя не в царице. Господь поместил ее в такую школу хорошую. Хорошая школа для нее была. Школа для нее была, смотрите, имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Он человек жестокий и злой нравом. Друзья, вот ее школа, вот ее учебная парта, вот много лет она учится среди этой жестокости, среди этого злого нрава. Сколько там было натянутостей, сколько там было тяжестей, сколько там было напряжения с этим мужем. Вот это ей хорошая была школа. Друзья, вот когда она в этой школе поучилась, ну, мы не знаем, сколько лет она тут училась, но вот она получила аттестат зрелости своей духовной. Здесь, ну, надо сказать, как от Господа она приняла, когда Давид ей сказал: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. Благословен Господь». И то же самое он приписывает и к ней, смотрите: «И благословен разум твой». Когда она вот это все погасила, я уж не буду объяснять, чтобы время наше, вот дорого время, просто в двух словах, что муж ее, как человек весьма неразумный, не помог вовремя Давиду, который, кстати, оказал большую услугу этому Навалу, а он не откликнулся ничем буквально. И вот теперь Давид, ну, надо сказать, в огненном таком, в распалении находится. Я, говорит, истреблю все, что у него там есть живое. Вот, состояние его такое было. И вот теперь смотрите, как он, после того, как Авигея погасила, она погасила этот огонь. Мы сейчас вернемся немножко, чем она погашала. И он говорит, продолжает Давид, благословен разум твой, благословен разум. И благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя, благословенна ты. И Господь благословен, и разум твой благословен. Одно и то же слово, смотрите, приличествуйте Господу и ей. Это очень глубокое место. И вот смотрите, как она погашала. Давайте посмотрим, чем мы погашаем. Она вот чем погашала. Когда шел Давид с людьми своими на уничтожение, на пролитие крови, пожар, надо сказать, еще несколько часов, и будет пожар кровопролития, она останавливает. Благословен разум твой. Как она останавливает, смотрите. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. Хорошее вступление, да? Поклонилась до земли. А теперь можно и разговаривать, да? Вот так вот, когда человек унизится, доверительно унизится, и тогда можно и приступать к тушению пожара вот этого. Смотрите, и пала к ногам его и сказала, «На мне грех». Господин мой. Друзья, как вы думаете, был на ней грех или не было? Не было на ней греха. Она добровольно это взяла на себя, да? А как не вспомнить нашего драгоценного Спасителя? Грех был на нас, а Он взял на себя. Благословен разум твой. Пала к ногам и сказала, «На мне грех, Господин мой». Смотрите, как она угашает пламя, да? Друзья, прям хочется сказать, может быть, немножко грубовато, но, наверное, точно будет. Мы иногда тушим пожар керосином. Ничего доброго с этого не получится. Прежде чем что-то погасить, надо сойти. Сойти надо. Ну, вот она сошла. Она села на ослика, ехала, она сошла. Нам надо сойти, нам надо унизиться, еще принизиться к земле, сравняться с прахом. А вот тогда и приступай к своим пожарным действиям, или лучше сказать, противопожарным. И вот она говорит, на мне грех. Взяла на себя безумие, взяла на себя жестокость, все на себя взяла. Но Давид же прекрасно понимал, что она невиновна. Я хочу еще одно место напомнить. Ну, нам это нужно знать, друзья, потому что если мы не знаем, что ненависть погашается любовью, то мы еще, друзья, с вами очень-очень незрячие. У нас зрение притупленное. Если мы не понимаем, что только унижение может погасить возвышение человеческое. Все противоположно. Огонь погашается водой. Все противоположно. Болтливость погашается мудрым молчанием. Все действовать надо противоположно. Вот как раз она выбрала хорошее оружие. А я вот хочу еще одно место зачитать. Такой же точный прием, чтобы утвердиться в этой мысли, что действительно вот так нам надо поступать. Книга Судей. Тоже весьма-весьма напряженная обстановка. Почему? Потому что война идет между Израилем и мадианитянами. Завершилась, ну, слава Господу, в пользу израильтян. Но тут люди вступают в ссору, и сказано, тут сильно ссорились. Почему ты нас не позвал воевать? Ну, знаете, такие амбиции. Вот. Ну, что ж ты, мы бы тоже вот приложили бы там, мы тоже бы рубанули. Не позвал. Гордость, да? Друзья, чем погашается гордость? Чем погашается, когда с нами сильно ссорятся? Чем погашается то, что нас хотят задеть, хотят нас унизить? Чем это все погашается? Ответным таким же действием это будет греховный колодец. Конца ему не будет. Смотрите, как кротость усмиряет, как мудрость укрощает. Смотрите, какое грозное оружие. Надо сказать, когда мы кротостью действуем, то мы приглашаем Господа на свою сторону. Господи, перейди на мою сторону. Если ты за меня, тогда кто уж против меня будет? Я читаю это место коротенько. И сказали ему ефремляне: зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с медитянами? И сильно ссорились с ним. Друзья, у нас бывают моменты в жизни, когда с нами хотят поссориться? Хотят поссориться. Что мы делаем в это время? Какое оружие выбираем? Чем мы машем с вами? Гедеон отвечал им: сделал ли я что такое, как вы ныне? Смотрите. Сделал ли я что такое, как вы ныне? Унижает себя, да? Унижает себя, чтобы возвысить ефремлян. Ну, кто я такой? Вот вы, да. Унижающий себя, это слова Господа. Унижающий себя возвысится. Господь его возвысит. Мы же Господа на свою сторону привлекли. Господи, на мою сторону перейди. Я знаю, что если ты за меня, тогда кто против меня будет? И вот дальше смотрите. Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? В ваши руки предал Бог князей мадиамских, в ваши, не в мои. Тоже унизился, да? Какая мудрость! Какое сильное оружие Божие! Друзья, я вам даже советую подчеркнуть в Библии вот это великие слова, которые сказал Гедеон. Нет, не Гедеон, а как бы от автора, от Духа Святого сказано. Смотрите. «Тогда успокоился дух их». Хорошие слова. «Тогда успокоился». Не раньше. До этого он был неспокойный, этот дух. Еще немножко, и кровь польется. Что мог я сделать такое, как вы ныне? Кто я такой? Друзья, вот я думаю, что вы все согласитесь, что это не прием, это не дипломатия дешевая. Это вот сердце его такое, он братьев любил, ефремлян. Что я сделал такое, как вы ныне? Кто я такой? И когда мы от сердца говорим такие слова, мы говорим: Господи, перейди на мою сторону. И Господь точно на нашей стороне. Тогда успокоился дух их против него. Дух был против него, а теперь не против, а теперь за. Вы должны умывать ноги друг другу. Мы должны в смирении, в любви служить друг другу. Вот мы с вами сейчас вот представили себе, как бы она сказала: да, я готова быть царицей. Нет, друзья, царицей она себе не готовила. Она не готовила повелевать, ничего подобного. Готовиться к этому не надо, да? Всегда мы готовы показать пальцем, знаете, как револьвер наставить. Ты в моей обиде виновен. Если бы не ты, у меня по-другому бы жизнь пошла. Это ты мне стал поперек, я об тебя споткнулся и чуть не убился. Это ты, палец не сгинается. И всю жизнь иногда не сгинается, вот так вот палец. И бедный, он как револьвер на него наставил, и он не знает даже, что и делать. Это плохое оружие. Друзья, ну, она могла бы так... Допустим, вот мы по-хорошему фантазируем, но могло быть и так, и с нами часто бывает. Да, вот я готова быть женою царя. Да, он же берет меня в жены, а я и готова быть женою. Друзья, хотя мы понимаем, что И царицей быть непросто, очень непросто. Носить царскую диадиму, венец, очень непросто. Почему? Потому что надо суметь не уронить царского достоинства. Надо суметь среди вот этой чистой публики царской, надо же не уронить, не, как говорят, не упасть лицом в грязь. Потому что все-таки царица, она же не самостоятельная, как сама по себе. Она же все-таки находится и под царем. Ведь эта тень падает и на царя, чтобы его еще не прогневить. А помните, как Астинь прогневила царя, да? Вот она там возгордилась. Царь вызывает ее. Нет, я не пойду, я ему царица. Хоть ты царь, а я ведь тоже царица. И не просто быть царицей, друзья, но и женой тоже быть непросто, да? Ой, как непросто. Я вот поразмышлял вот над этим местом, когда апостол Петр говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Повинуйтесь своим мужьям. И я нигде не нашел в Евангелии, чтобы сказано было, что жены, любите мужей своих. Нигде. Повинуйтесь, повинуйтесь, повинуйтесь. Я в поезде ехал вот сюда вот. Одна девочка молоденькая, ну так мне показалось, что она девочка, а она, оказывается, в институте высшую математику. Ну, я к ней подошел так робко, начал с ней беседовать. Ну, думаю, что бы ей прочитать? И знаете, как в девятку попал, что ей прочитать? Так она сильно заинтересовалась, заволновалась, когда я ей прочитал от Ефесянам 5 главу, как должны мужья любить своих жен и как должны жены повиноваться. Я обратил внимание ей сразу на то: смотри. Я говорю: здесь не написано, что жены должны любить своих мужей. Повиноваться, повиноваться. Здесь, как мы читаем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, да? Как Господу. Когда жена смотрит на мужа, она кого должна видеть? Ну, конечно, мужа, да? А еще кого? И Господа. А Сара как повиновалась Аврааму? Называя его Господом. Друзья, а наши жены не называют мужей Господом. Я иногда слышу такое, как мужья называют, как жены называют своих мужей, так иногда, это знаете, немножко не по себе, как их называют. Это Господу не угодно. И я когда ей прочитал вот эти вот слова из 5 главы Ефесянам: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», и дальше, вот тут несколько, так вы знаете, что она сделала? И хотя трясся вагон, и было немножко темновато, она говорит: «Можно я, говорит, у вас перепишу?» Я мысленно сказал: «Слава тебе, Господи!» А вслух сказал: «Конечно, можно». Дал ей Библию, вот она себе в блокнотик очень аккуратненько, аккуратненько записала вот эти вот: «Так мужья должны любить своих жен, как свои тела», и так далее, все переписала. Пока она переписывала, я сидел и думаю, ну что же оставить ее без пищи вот так вот, да? Она должна вот сойти буквально через 20 минут, сидит и пишет. А у меня было Евангелие такое, корнтальское, ну кто знает, с твердой обложечки такое. Оно мне так было дорого, вот сидел, думаю: «Господи, отдать или не отдать? Отдать или не отдать?» Вот, потом взял я это Евангелие, отдал. Ну жалко, ну что же она переписывает, да? Ага, отдал ей Евангелие. Она тут сразу уже переписала, быстренько собирается, и последние слова говорит: «Я, говорит, никогда не забуду ваших слов». Мы с ней побеседовали около часа приблизительно. «Никогда, говорит, не забуду ваших слов». В каком городе она сошла, где-то ночью, я даже не знаю, вот так, видимо, небольшая такая невеликая местность. Где она сейчас ходит? Ну, может быть, уже, друзья, и покаялась. Так она схватилась писать. Жажда была сильная. Так вот, друзья, Авигея не сказала, что она готова повиноваться мужу. Хотя она, мы все понимаем, что она готова повиноваться мужу. Она готова и омывать ноги мужа. Когда она сказала, что «я готова омывать ноги слугам господина моего», А у меня вопрос, я так как-то неожиданный вопрос вырос передо мной. А мыла ли она Навалу ноги? Вот этому безумному злому. Мыла она, как вы думаете? Я точно не знаю, но Слово Божие утаивает этот момент. Вы представляете, он приходит злой. Она наливает в тазик воду. Он говорит, что ты такую холодную воду мне? Или сильно перегрела? Она идет, разбавляет, да? Она же весьма мудрая была. Весьма умная. Ну, господин мой, давай другой тазик. Друзья, я вам расскажу один случай, когда жена сделала вот что. Жена верующая была. Я сам не очевидец, просто по рассказам. У нее был муж, ну, правда, он не такой уже навал был, просто у него была слабость одна, он любил выпить. А у него был друг, и он так своему другу нахваливал свою жену, ты знаешь, она у меня верующая, ну, прям, ну, чистое золото. Никогда она не обижается, не раздражается, ничего она лишнего мне поперек не сделает, всегда она как-то вот так делает, что все к миру, все к добру. А тот ему говорит, ну ладно, давай проверим, как будет к миру. Ты, говорит, пойди выпей чуть-чуть, а поваляйся хорошо, и приди домой, и ляжь на койку, а потом посмотрим, как она будет к миру. И они поспорили. Вот он приходит домой, сделал вид, что уже совершенно такой затуманенный, и как есть грязный, и на койку бросился. А сапоги грязные свесил с кровати. Ну, как бы удочку забросил и ждет. Что будет? Ну, что она? Она же прекрасно понимает. Слово Божие, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Друзья, она даже в этом человеке видит, как Господа, да? И вот она встала на колени, и приблизительно вот такой текст. Господи, я же знаю, что его ожидает в будущем. Там будет не мягкая постель, да? Там будет плач и скрежет зубов. Пусть он здесь хоть последние дни, хоть последние месяцы поживет в мягком, поспит. Она берет вот эти сапоги, и она их водрузила на чистую постель, и он в ужасе. Теперь уже он в ужасе. Друзья, смотрите, она как бы призывает Господа на свою сторону, в кротости, в смирении. Другая, может быть, какое-нибудь орудие взяла, да там это прошлась бы. По мягким и твердым местам, друзья, нет ничего подобного. Ничего подобного. Пусть, говорит, он хоть здесь отдохнет на мягкой постели. Там он вкусит свое, конечно, это. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. А если он плохой? А если он навал? Если он безумный, жестокий, злой нрав у него? Да с ним совершенно невозможно не только разговаривать, а рядом сидеть с ним невозможно. Что мы будем делать с такими мужьями? Повинуйтесь своим мужьям, как Господу, друзья. Вот такое мы имеем повеление от Господа. Легко быть женой, особенно неверующего мужа. Когда такие напряжения бывают, когда такая натяжка вот-вот лопнет, иногда такая перегрузка душевная, ну, повинуйся. И вот теперь, друзья, смотрите, она не сказала, что я готова быть царицей, она не сказала, что я готова быть женою, нет. Она сказала, я готова быть служанкою, чтобы омывать ноги не царя, а слуг господина моего. Вы знаете, омывать ноги, это надо немножечко понять, что это такое омывать ноги. Дело в том, что на Востоке там обувь, она была такая, что не прикрывает. Вот у нас все прикрывает, у нас обувь закрытая. А там очень жарко, и обувь открытая, так что и пальчики наружу, и пяточка, все наружу. И там, если один раз пройдешься там куда-то, так уже сразу надо ноги мыть. Да, и они как приходят в дом, они сразу наливают воду и моют. Помните, когда Авраам Господа встретил, сказано, что и принесут вам немного воды, да, вот, и умоют ноги ваши. Это самое первое, самое вежливое, самое первое правило гостеприимства, когда человек пришел, или ты сам моешь, если ты куда-то пошел, если в гости кто-то к тебе пришел, сразу водичку ему даешь. Вот. И для этого есть слуги, для этого есть рабы. Вот они наливают воду, нагинаются, моют. Вот это самое первое. А помните, когда Господь пришел к Симону, и он ему воды не дал? Не дал. Самый первый знак внимания – дать воду. Он не дал. Друзья, что означает умывать ноги друг другу? Мы должны умывать ноги друг другу. Как это перевести духовно? Что мы должны делать Господу? Ну, неужели мы с тазиками будем ходить сюда, вот так вот, с полотенцами, припаяшемся, вот, откроем тут филиал бани? Да нет, не это нам нужно, друзья. Не это нам нужно. Умывать ноги – это служить друг другу в духе смиренной любви. В духе смиренной любви. Унизиться, где мы видим возвышение, надо унизиться. Смотрите, какие великие слова. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. Я часто останавливаюсь на этом стихе. И надо сказать, что это, наверное, первое правило для родителей. Здесь очень много родителей сидят. Прямо это правило для родителей. 1 Фессалоникийцам 2:12. Вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, относится к родителям, как отец детей своих, не чужих, а своих. Мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога. Кто-то поступает недостойно Бога. Апостолы начинали просить. Ну, слушай, брат дорогой, ну, давай вот так поступай. Да, вот так не поступай, а вот так поступай. Не помогает. На первой ступеньке не помогает. Что делать? Оставлять? Нет. Господь говорит, поднимайся выше. А что выше? Убеждай. Мы вас просили и убеждали. Это уже сильное действие. Более сильное средство. Как в медицине. Сначала, там, скажем, промедол не помогает, потом амнопон, да? Амнопон. Уже амнопон не помогает. Тогда что? Морфий, да? Смотрите. Просили и убеждали. Ну, все уже, все, как будто все патроны выстрелил. Ну, что еще? Нет. Переходи еще на третью. А вот третья ступенька самая тяжелая. Почему? Умоляли, это надо умоляться. Это надо умоляться. Пока мы еще просим, может быть, мы еще не так, хотя просящий тоже в какой-то степени унижается. А вот умоляться, это самое трудное. Мне рассказывали так, но, может быть, я точно не запомнил, что у одного папы был сынишка, ну, папа был верующий, а сынишка такой нехороший, он то напроказничает там, то там, вот он его просит, не помогает, вот он и начинает его убеждать, время идет, ничего не помогает. А потом уже не выдержал, на коленке пал пред ним и в слезах: «Сынок, остановись!» Вот теперь помогло. Смотрите, друзья, Бог работает и над детками, но Бог работает и над родителями, чтобы их перевести на более совершенную ступеньку, чтобы и родители могли где-то умолиться, да, где-то вот так вот попросить со слезами. И эффект был положительный. Но это не просто, и не каждый, наверное, на это способен. Обычно как-то берут сразу, знаете, хворостинку через лоб или там через что другое, и все. А Господь говорит, как отец детей своих. Мы вас просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога. Хорошее оружие, да? Надо сказать, когда мы так действуем, то мы говорим, Господи, перейди на мою сторону. Я уже просила, я уже убеждала, а может быть, еще не умоляла. Вы должны умывать ноги друг другу. А вот еще такая мысль. А можно так сказать, вот словами Авигея, только уже немножечко с проекцией на церковь. Ну, я бы так приблизительно прочитал бы, смотрите. Вот раб твой готов быть слугою, чтобы омывать ноги слуг господина моего. Можно такую проекцию сделать? Вот они, слуги, сидят, да? А господин вон он где. Ох, если бы мы все так могли сказать, да, я готов, чтобы каждому самому немощному, самому слабенькому в церкви помыть ноги. А что значит помыть? Это надо нагнуться, да? Как сказано, Господь взял полотенце, припоясался, да? А потом мыть ноги, это же ведь надо нагинаться, надо где-то суметь и обличить человека. Но как обличить, друзья? Мы иногда, знаете, как обличаем? Вот я такой люблю, вот пример приводить. Я могу два варианта избрать. Допустим, вот брат стоит передо мной, я нагинаюсь перед ним, я говорю, брат, можно я у тебя тут репей сниму? Ты вот где-то ходил, а я у тебя сниму. Он не обидится, да? Почему? Я нагнулся. Он не против будет, ему даже как-то неловко будет. Что ж, да, брат, да я сам, ладно. А если я так скажу? Слушай, где ты лазил? Это будет обличение? Нет, друзья, это будет осуждение. И Бога мы не приглашаем на свою сторону. Нет, мы его удаляем. Мы его приглашаем, когда мы нагинаемся. Брат, можно я тут вот слышу, где-то ты ходишь, но я уберу у тебя. Он не против будет. Просили, убеждали и умоляли, и со слезами, наверное, еще и со многими. Друзья, драгоценный урок нам сокрыт тут. И вот это слово, я хочу еще раз его, как, знаете, как слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, а тем более слова Господа. Должны. Но не в духе закона, не в духе закона, а в духе просили, убеждали, умоляли. Вот в духе милосердия, в духе благодати, в духе милости Божией. Хороший урок, друзья. Как вы думаете, а? Дал бы нам Бог вот так вот действительно в кротости, в смирении, вот подойти и сказать, брат, у тебя вот тут на спине пятно, ты не видишь, да? Давай я сниму. Только не обухом и не топором, а потихонечку, осторожненько, стерильно, чтобы брату было. А потом, смотрите, как помыл ноги, а потом еще надо полотенцем вытереть, да? Чтобы осадка никакого не осталось, да? А то иногда так поговоришь, а потом дитя Божие там до утра заснуть не может. Вот так ты его обличил, что он даже сон потерял. Это не обличение, друзья. Вот надо так ему ноги вытереть, чтобы никакого осадка не осталось. Я думаю, всем нам понятен этот урок. Но сохрани нас, Господь, если мы услышим от Господа, «Ты воды мне на ноги не дал». Не дал воды мне на ноги. Почему? Как вы сделали одному из меньших, вы сделали мне. Вы понимаете, куда мы сейчас пришли? Я не помыл ноги брату, а Господь мне скажет, ты воды мне на ноги не дал. Господи, а где я? Да ты ж твои ноги не видел. А он скажет, как ты не сделал одному из меньших сих? Ты мне не сделал. Друзья, разве можно позволить, чтобы Господь с такими ногами ходил вокруг нас, да? Обязательно помоем, чтобы никогда не услышали вот этот упрек. Такой горький будет нам упрек. Ты воды мне не дал на ноги, а мог бы дать, мог бы мне воды на ноги дать, ты не захотел. Пусть Господь благословит нас, чтобы у нас всегда была вода, а ноги у нас всегда есть. В церкви всегда есть ноги, которые нуждаются в том, чтобы их всполоснуть, помыть и протереть хорошо. Всегда есть. Давайте, друзья, будем мыть ноги друг другу, да? Что может быть приятнее пред Господом? Ведь мы пред Господом это все делаем. Итак, я хочу закончить этими великими словами, друзья. Вы должны умывать ноги друг другу. Аминь.